Когда человек ради достижения цели готов пожертвовать всем и отдать все, и поступиться всем, и освободиться от каждого недостатка, несовершенства и всех свойств, подлежащих изживанию, тогда, ручаюсь, достигнуто будет даже недостижимое. Но часто бывает, что желание чего-то достичь есть, но расстаться с неполезным грузом все же не хочется. И тогда получается губительная половинчатость, задерживающая продвижение. В этом случае хорошо вспомнить пословицу «не мытьем, так катаньем», то есть, несмотря ни на что, всеми мерами, и большими, и малыми, все же можно постепенно, но упорно освобождаться от негодных накоплений. На большое сил может не хватить, но на малое хватит всегда. Так, постоянно искореняя из сознания все, что не соответствует достигнутой ступени, можно в конце концов вступить на тропу постоянного преуспеяния и постоянного преодоления в себе прежнего человека. Какой бы высоты ни достиг дух, путь преодоления остается неизменным, только задачи растут, и служение становится великим. Большому кораблю большое плавание. Величие подвигов духов великих трудно охватить сознанием человеческим. Им подражая и следуя за ними, вступаем в полосу света, озаренную лучами иерархии, и тогда пути назад уже нет.